Глава 15. «Заперта», — произнес Ант и указал на преграду. «Замок встроенный. Выдави дверь. Силу паладина, конечно, хватит, но зачем лишний шум?» «Я его...» — тут же вызвалась Мирель, но я отрицательно покачал головой. «Нет времени». Взмахом руки зачерпнул из чернильницы краску и провел ею по дверным петлям. Мгновение, и потратив всего одну единицу манны, я воплотил разрез на металле. Подхватив потерявшую опору преграду, здоровяк аккуратно сдвинул ее в сторону. Никого. Однако замок снаружи указывал, что заброшенная промзона не такая уж и заброшенная. Ведь кому-то понадобилось поставить дверь с врезным замком. И это в здании, которое, судя по внешнему виду, не используется уже полсотни лет. Зияющая провалами крыша, огромный роликовый транспортер и десятки печей, вокруг которых возвышались груды битого кирпича. Даже сквозь десятилетия запах угольного чада впитался в стены. И, судя по наводке Вики, разумная мертвая тварь почему-то выбрала это место своим логовом. Метка геолокации располагалась под землей. Найдя место, над последней точкой локации Вики я вновь зажег глаза и, как на занятиях раньше, направил в них манну и эфир. Не знаю, кем был этот Нью-Йорк, от которого мне достались глаза, но даже с усилием зрение кое-как пробило бетонные перекрытия. А когда это наконец произошло, я увидел два огонька источников, совсем слабенькие, неразвитые источники неодаренных. Наверное, именно из-за этого на их обнаружение ушло столько усилий. Один из них, скорее всего, принадлежал Вике, а вот ледяного ядра у мертвия увидеть не удалось. «Странное место. Разве мертвяки любят запах дыма?» — подала голос эльфа. «Не странно. Здесь все пропитано кровью и ужасом», — произнес Антоха. «Так что ничего страшного». «А ты откуда знаешь?» — удивилась Барт. «Он паладин и член Ордена Света», — пояснил я. «У них свои фишки». «Орков, значит, ненавидишь?» — усмехнулась Мирель. «Нет, я не осуждаю, нет. Просто... Ну, ты понял». Антон хотел было огрызнуться, но я поднял руку, призывая друзей к тишине. «Двое неодаренных прямо под нами. Скорее всего, одна из них Вика. А вот твари я не вижу». «Я не чувствую», — подтвердил мои догадки Антоха. «Либо ее здесь нет, либо прячутся. Территория завода огромна». «Плевать, идем вниз». «Как? А где ты увидел лестни...» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а надо было все-таки предупредить, а я, подхватив новую порцию чернил, я не придумал ничего лучше, как использовать трансформацию и просто создать в полу дырку. Дырку, в которую мы втроем и провалились. Рухнув посреди комнаты, я тут же воплотил новый рисунок, серебряную сеть. Антоха успел сгруппироваться и, приземлившись с грацией носорога, ощетинился щитами. Мирель же изготовила к стрельбе лук. В поднятой нами пыли проглядывалась пара силуэтов. Без лишних разговоров я бросил серебряную сеть. Попал. Накрыл обоих. Но в ответ из полевого облака защелкал пистолет. Злые пчелы срикошетили от щитов Анта. Здоровяк выматерился, и точно раненый бизон попер вперед. В ту же секунду в моих руках появилось излюбленное оружие ведьмаков. Серебряная цепь с крюками. А вот Мирель до сих пор не вступила в схватку. А вместо этого эльфийка опустила лук. «Расслабьтесь. Здесь нет монстра. Только...» проревел Ант, проводя свой фирменный удар щитом. На арене таким образом он едва не вбил оппонента по пояс в землю, но в этот раз... Кажется, в этот раз он ударил по взрывателю авиабомбы, потому как вместо красивого финала парня отбросило через всю комнату и серьезно приложило о кирпичи стены. Силуэт в полевом облаке так и вовсе исказился. Сросся в единый человеческий профиль, вокруг которого точно вокруг девятихвостой лисицы кицуне извивалась дюжина щупалец. Пистолетные выстрелы, парирование, казалось, несокрушимого удара и щупальца. Накрутив себя после пропажи Вики неизвестным, но разумным мертвяком, я совсем забыл про такую вещь, как рациональное мышление. И только сейчас, увидев сквозь пыль устрашающий силуэт, я понял, на кого мы напали. «Вика, это я! Убери пушку!» — прокричал я одновременно, с этим дублируя приказ Аквили. Живая броня признала истинного хозяина, послушалась и сложила щупальца. А вот Вика. Вместо ответа девушка еще раз выстрелила на звук. «Попала». Лишившись всякой брони, я не мог повернуться, и одна из злых пуль Беретты выбила из легких воздух, сложив меня пополам. Гидроброня костюма погасила инерцию пули. Кевлар не позволил осколкам добраться до тела, но удар выдался все равно ощутимый. И эту боль также почувствовала Аквила. Живая броня среагировала молниеносно. Оплела руки новой хозяйки и скрутила ее тело в позе молящегося. Подскочив ближе, я смог рассмотреть и ее, и того, за кем она следила. Каково же было мое удивление, когда вместо мертвяка я увидел рыжеволосого парня лет 10. Неодаренный, но от этого не потерявший решимости. Вбив себе в голову, что его и Вику пришли убивать, парень ощетинился остро заточенной костью и намеревался продать свою жизнь подороже. Дурак. Или наивный маленький храбрец. Неважно. Но что более неприятно, Вика тоже смотрела на меня, как на врага. «Ты с ума сошла?» — взревел я на девушку. Судя по всему, Антон попал, но часть его титанического удара поглотила Аквила, а остатки блокировал медальон Черного Солнца. А вот пацану немного досталось. Уже сейчас я видел, как кровь из рассеченной брови стекает на припухший глаз. Не опасная для жизни мелочь, но все равно неприятно. «Спрячь, пока не порезался!» — рыкнул я на пацана, но он не опустил костяные кинжалы. Наоборот, замахнувшись с ревом раненого зверя, мальчишка бросился на меня. Перехватив его руку, я заставил его обежать вокруг меня и деликатно уложил на пол. Вывернул пальцы и забрал опасную игрушку. Попутно отметил, что костяной кинжал совсем не так прост. Материал, из которого он сделан, явно когда-то принадлежал человеку. Берцовая кость? Передав все еще рычащего в бессильной злобе мальчика Мирель, я крутанул в пальцах его кинжал и заглянул в характеристики. Костяной шкуродер лжеца. Созданный из кости человека, этот кинжал хранит в себе характер своего бывшего хозяина. Редкость. Редкий. Урон. 9.14, помноженный на 0.3 атрибута сила. Критический урон. 2, помноженное на 0.5 атрибута ловкость, но не более 33%. Альтернативная атака. Возмездие. При направлении на противника и удержании в течение 3 секунд кинжал запоминает цель и преследует ее без участия хозяина. Сила альтернативной атаки прямо зависит от времени удержания и силы хозяина. Внимание! Это оружие нечестивцев. При убийстве этим оружием вы не получаете очки опыта. Интересный ножичек. Впрочем, до моего, способного резать сталь, как картон, ему далековато. «Отдай!» — яростно прошипел рыжий пленник. Естественно, его просьбу я проигнорировал и бросил оружие Анту, а сам склонился над девушкой. «Вика, какого хрена?» — произнес я, заглянув в ее глаза. «Какого рожна? Нет, Магнус, это ты мне, Реци!» «Скажи, почему вы на нас напали?» Возмущению моей сербочки не было предела. Минуту назад меня это бесило, но сейчас я не смог сдержать улыбки. «Напали на вас? Ты, балда, куда от машины сбежала? Почему смарт выключила? Решила, что против монстра справишься в одиночку? Мисс Марпл, твою дивизию!» Девушка начала была оправдываться, но я не дал ей шанса. «Ты понимаешь, какой опасности подвергла себя? А если бы тварь была здесь?» «Не смей называть ее тварью!» Влез в разговор рыжий, но тут же заткнулся. Злой на весь мир Антоха не особо деликатно заткнул рот парня кляпом. «Ты понимаешь, что нож этого мальчика сделан из человеческой кости? Понимаешь, что опоздай мы хотя бы на полдня, и точно такой же нож был бы сделан уже из твоего бедра?» Эти доводы проскользнули мимо ушей девушки, и тогда я зашел с аргументов. «А еще доставай смарт, позвони отцу и скажи, что с тобой все в порядке». «Зачем?» Впервые с начала разговора в ее голосе прозвучал испуг. «А как, по-твоему, мы вычислили твои координаты? Я звонил Луке Драгановичу и попросил твою метку. При встрече он меня, скорее всего, убьет, но лучше позвони ему и скажи, что с тобой все в порядке. Думаю, уже сейчас сюда летят самолеты с десантниками Черноруссии». Вот теперь на ее лице проскочил неиллюзорный испуг. Дрожащими руками девушка разблокировала девайс и отвернулась позвонить. «Ты мне звонишь!» Уже беззлобно, но все-таки рыкнул я на нее, почувствовав, как в кармане дрожит мой гаджет. «Алло, тата?» Не обратила внимания Вика, а мой смарт продолжал вибрировать. Ощутив нехорошее предчувствие, я достал его и, приложив к уху, услышал. «Это Илья. Здесь какая-то возня нехорошая. Полномочий у меня нет, так что, граф, приезжайте побыстрее». Священнослужитель отбился, а я поднял взгляд на друга. «Пакуй этого мелкого и в машину. Кажется, господин Герман решил не дожидаться нас и делает ноги». «Вика!» — окликнул я уже девушку. «В машину!» Вылезешь из нее, и я лично тебя придушу». Опустив пальцы в чернильницу, заметил, что краска осталась едва ли половина. Сваренный Настей пигмент заканчивался. Запасы, конечно, были, но дома, а потому вместо полноценной лестницы я воплотил лишь стремянку. «Мальчишку куда положим? Машина ведь не резиновая, а еще кортер», — вполне резонно заметил Антоха. С относительным комфортом во внедорожник помещалось 5 человек. Мирель миниатюрная, как и все полуэльфы. Но кортер — совсем другой разговор. А если учесть еще и пацана... Согласившись с паладином, я достал чистый лист и запечатал рыжего в чернильную тюрьму. В таком состоянии парень не сможет капать на нервы своим визгом, так что нормально. Стоило подняться вверх, как в нос вновь ударил запах сжёного угля. Мирель, что забралась по лестнице минутой раньше, напряженно вглядывалась куда-то в темный угол разрушенного завода. «Что-то не так?» — спросил я у эльфы. «Там кто-то есть. В невидимости», — перебирая струны лютни, напряженно произнесла девушка. «Мёртвая?» «Не знаю, но оно наблюдает». «Продолжай следить», — произнес я и поторопил здоровяка, для которого стремянка оказалась слишком узкой лестницей. «Все нормально?» — прочитав на моем лице обеспокоенность, поинтересовался Антон. «Походу, тварь, за которой мы охотимся, уже здесь». Увидев, как здоровяк зазирался, я его успокоил. «Не обращай внимания. Если не нападет, вернемся за ней позже». «С чего ты взял, что она не исчезнет? Не сбежит, когда поймет, что мы раскрыли ее логово?» «Мальчишка», — напомнил я, хлопнув по блокноту с рисунками. «Он защищал ее. К тому же у него был артефактный клинок из человеческой кости». «Думаешь, он не консерва для монстра?» «А вот и посмотрим», — ответил я, увидев золотыми глазами того, о ком говорила Мирель. Очертание существа было практически не видно. Оно пряталось за грудой битого кирпича. Но вот ледяной с коричневыми вкраплениями источник просвечивал даже сквозь насыпь мусора. «Не стрелять! Мы выходим!» — крикнул я, приблизившись к выходу. «Накрутили себя, Семён и пьяный Кортер. С этих ребят станется выпустить очередь. Да и темнеет уже». Выскочив наружу, мы быстро загрузились в машину. Орк в салон уже не помещался, поэтому Фобос посадил его в кузов за пулемет. «Увидишь преследователей, дави на этот рычаг», — произнес я, показав, где у пулемета спусковой крючок. «Я тебе что, тролль, что ли?» — обиделся Кортер. «Я предводитель Бронзового легиона. Уж с огненной палкой точно разберусь». Не став с ним спорить, скомандовал Семену. «Тапку в пол! Гони к дому Германов!» Фобос отнесся к приказу со всей ответственностью. Агрессивный протектор рвал остатки асфальта, несколько раз внедорожник пользовался высоким просветом и срезал путь по пустырям. Однако, въехав в город, скорость нам пришлось сбавить. «Почему ты сказал дом?» — вдруг встрепенулся Семен. «Это же ресторан». «А на втором этаже дом», — добавил из-за спины Антоха. «В Европе, в маленьких городах, многие ремесленники так селятся. Да и не в Европе тоже. Удобно». «Тогда у нас проблема», — негромко произнес Фобос, и, чтобы не стоять на светофоре, срезал путь по клумбе. «Что такое?» — произнес я, почувствовав нервозность друга. Слишком уж резкий Фобос закладывал повороты. «Герман не человек», — произнес он. «Скорее всего, вампир. Епархия кое-как терпит чистокровных вампиров, слишком уж влиятельными стали их дома. Но Альпы, Бруксы, Катаканы и прочие Экимы вне закона по причине плохого самоконтроля и опасности. А тут вдруг они взяли и сами попросили епархию помочь с досаждающей нечистью. Бред! Глупости все это! Если Герман и его семья действительно выводок незарегистрированных вампиров, то разобраться с каким-нибудь гулем для них все равно, что зарезать курицу. А вот привлечение внимания епархии — это балет на острие кинжала. Стоит только оступиться, выдать себя перед отцом Ильей, и за головами незарегистрированных придут уже серьезные ведьмаки. Если только это не является их целью». «Поясни», — потребовал я. Семен начал не сразу. Собирался с мыслями, и когда я уже был готов накричать на него, начал. «Я Тауматург, то есть маг крови. Мы не можем войти в дом смертных без предварительного приглашения. Помнишь, Каин тоже не мог войти в дом, пока ты его не пригласил. Так вот, если я смог войти в дом без приглашения, это значит только одно. Германы не люди. Вампиры или нежить, не знаю. Но точно не теплокровные». То, что сказал Семен, казалось непостижимым, но случай с Каином доказывал правоту его слов, а потому я скомандовал. «Всем приготовиться! Потрошите сумки на предмет средств против вампиров, серебро, ультрафиолетовые гранаты. Короче, вы без меня знаете. Вика, выйдешь из машины, лично оторву тебе голову». «А где нам серебро взять?» — возмутился Антоха. «Ювелирка так-то закрыта». Да, насчет ювелирного салона здоровяк, конечно, пошутил, но критика была по делу. Вместо ответа я извлек еще немного чернил и нарисовал еще десяток серебряных сетей и пару шипастых цепей с посеребренными крюками. Любимое оружие инквизиторов. Антон что-то сказал, вот только расслышать я не успел. За спиной зазвучал стрекот пулеметной очереди. Семен уже включил камеру заднего вида, и в следующую секунду я увидел, во что так отчаянно стреляет Кортер. Силуэт твари метался из стороны в сторону, ныряла под одинокие припаркованные у обочины машины и стремительно сокращала расстояние. Из-за сгустившихся сумерек разобрать, кто нас преследует, не получалось, но Семен решил эту проблему. Один щелчок по приборной панели, и камера перешла в режим ночного видения. До смерти этот монстр явно был женщиной и еще не утратил черт прекрасного пола. Однако когти, что высекали из асфальта искры, и струящиеся, будто под водой, волосы давали понять, почему Герман не справился с ней самостоятельно. «Витала», — произнес Фобос. «Ну твою мать!» Уровень твари, кстати, меня не поразил. Всего 24-й. По-хорошему, можно было выбраться и толпой разобрать у мертвия на сувениры, но мы спешили. Наконец Кортер достал тварь очередью, прошел по касательной, едва не оторвав монстру лапу, и та отстала. «Витала?» — переспросил я у Фобоса. «Ага», — петляя между домами, ответил тот. «Разумная нежить. То, что орк в нее попал, ничего не значит. Тварь умеет регенерировать, как сраный...» Вивисектор не договорил. Несмотря на сравнительно низкий уровень, монстр действительно оказался потрясающе живуч. До цели оставалось всего километр, как монстр вынырнул из-за припаркованного мусоровоза и приготовился к прыжку. У Семена, а вернее, у внедорожника, за рулем которого он сидел, под капотом оказалось несколько сюрпризов. Едва тварь присела на задние лапы, как вивисектор потянул под рулем лепесток форсажа. Всех сидящих в машине вжало в сиденье, а Виталу размазало по кенгурятнику. Правое колесо подпрыгнуло на попавшем под колеса монстре, но даже после этого тварь не собиралась сдаваться. По дну заскреблись когти. «Да твою мать! Семен, а эта машина не умеет садиться на брюхо! Ну знаешь, как гнилые тазы на своих сборищах опущенных тачек!» — выдал идею Антоха. «Нет», — скупо ответил Фобос. «Хреново! Растереть бы ее об асфальт, и никакая регенерация не спасет!» — огорчился здоровяк, но тут же испугался. «А что, если она прогрызет дно?» «Не прогрызет», — припоминая слова гремлинов, возразил я. «Сверхзащищенная капсула». И тут я вспомнил самого маленького и самого блудливого гремлина, вернее, его идиотское изобретение. Между тем, тварь оказалась невероятно упорной. Скрежет когтей по металлу звучал едва ли не громче ревущего двигателя. Дрожащими от нервов руками нашел на приборной панели кнопку с писюном. «Все пристегнитесь! А теперь держитесь!» — закричал я и кулаком ударил по панели с россыпью кнопок. Где-то внизу под днищем начал нарастать механический гул. 3 секунды, 5, и когда я уже решил, что ничего не произойдет, гидравлика взвизгнула, а все 4 колеса на мгновение оторвались от земли. Наверное, подобное происходит, если в туалет поезда бросить корабельный якорь. Сильный удар буквально приковал машину к земле. Семен едва не оставил зубы на рулевом колесе. Антон силой впечатался в мое сиденье, а хрупкая Мирель забыла пристегнуться и вылетела на передний ряд. «Предупреждать надо!» — вдруг заорал Фобос. «Я предупреждал!» — не очень уверенно ответил я. «Серьезно? Но откуда мне было знать, как действует механизм Рорта?» Однако прицепившаяся к днищу тварь уже не скреблась. Заглянув в зеркало заднего вида, я увидел 20 метров вспаханного асфальта, будто плугом прошлись. Дорожное покрытие дымилось от испаряемой влаги, но главное твари досталось. На дороге я увидел только оторванную ногу. Остальное, скорее всего, успокоилось на дне траншеи, но проверять времени не было. Убрал якорь на место. «Трогай», — произнес я, хлопнув Семена по плечу.